Глава 15. В начале третьего, в 41-м, раздался звонок. Трубку взял детектив Джордж Андерхилл. «Привет, это Сэм Гроссман. У меня готовы результаты анализа крови». «Какой крови?» «С тротуара». «Ах, да». У Андерхилла совершенно вылетел из головы запрос, который сам же он и посылал. По правде говоря, он забыл о нем почти сразу же, как вчера вечером позвонил в лабораторию. «А теперь, пожалуйста, вам, Гроссман, со своими результатами». Что с ними делать, совершенно непонятно, потому что ни из одной больницы города не поступали сведения о жалобах на укус собаки. «Ладно, диктуй». Андерхилл потянулся за карандашом. «Первое. Да, это кровь. Второе. Да, это кровь человека. Группа. Тебе повезло, группа Б. А в чем везение? Тебе бы еще больше повезло, если бы эта группа была АБ, потому что людей с такой группой крови от 3 до 6% населения страны. Ну а твой случай — это 1-15%. Да, везение прямо потрясающее. Но ведь могла быть, положим, группа А или группа О, а это большинство. Спасибо». «Спасибо большое, утешил. Чем-нибудь еще могу быть полезен?» «Нет, разве что. К тебе не поступала жалоба на собачий укус?» «А что, этого малого укусила собака?» «Да». «А собака часом не бешеная?» «Нет». «Откуда ты знаешь?» «Да так хозяин сказал полицейскому, который занимался этим делом». «Потому что если она бешеная...» «Нет-нет, это собака-поводырь. Как она может быть бешеной?» «Как и любая другая. Так или иначе, это и делали прививки. А кого она укусила?» «Мы не знаем. Кто-то пытался напасть на ее хозяина. То есть, кто-то пытался напасть на хозяина, ну и собака его защитила. А хозяин слепой? Ну да, это ведь собака-поводырь. Следовательно...» «Вы это дело вместе с Кареллой ведете?» «Нет. А кто такой Карелла?» «Он работает в 87-м». «Нет, такого не знаю». «Я это к тому, что он занят расследованием серии убийств, в которых жертвами стали слепые». «Но это не убийство. Это даже, если хочешь знать, не нападение. Какой-то малый попытался напасть на слепого, и его укусила собака. Вот и все». «Где?» «Ты имеешь в виду, в какое место укусило? Мы не знаем». «Я спрашиваю, где это все произошло?» «На углу Черри и Лейрт». «В такой дали?» «В такой дали. Слушай, у меня тут полно работы». И, поблагодарив еще раз Сэма Гроссмана, Андерхилл повесил трубку. Гроссман тоже положил трубку на рычаг, задумался, какова вероятность того, что эта история имеет отношение к случаям, которыми занят Карелла, и решил все-таки позвонить на всякий случай. На звонок отозвался Дженнеро. 87-й участок, детектив Дженнеро. Он никогда не забывал представиться по всей форме. Все остальные детективы называли только имя. Дженнеро обслуживал абонентов по высшему разряду. Говорит Сэм Гроссман из лаборатории. Карелла там? Нет. А где он? «Не знаю. Когда появится? Понятия не имею». «Не знаешь, кто ведет с ним дело о слепых?» «По-моему, мэйр. А он на месте?» Дженнеро обвел взглядом инспекторскую. «Да нет, что-то не вижу». «Хорошо, пусть кто-нибудь из них позвонит мне при первой возможности, ладно? Передам. Знаешь что, мне хотелось бы поговорить с лейтенантом». «Сейчас переключу на дежурного сержанта, он свяжет тебя». Дженнеро нажал на какую-то клавишу, и когда послышался голос Мерчисона, сказал: «Дэйв, переключи, пожалуйста, на лейтенанта». Гроссман ждал. Ему даже показалось, что его разъединили, но тут трубка ожила. «87-й, Бернс». «Пит, это Сэм Гроссман из лаборатории». «Да, Сэм, привет, как делишки?» «Все нормально. Я только что разговаривал с неким Джорджем Андерхиллом из 41-го. Он ведет дело о слепом. Убийство? Нет, всего лишь попытка нападения. Не знаю, имеет ли это какое отношение к делу, которое ведет Стив, но, по-моему, стоит связаться с Андерхиллом. Ты прав, я скажу Стиву. Этого типа укусила собака-поводырь. Может, послать уведомление больницам? А разве Андерхилл не сделал этого? Не знаю. Ладно, я прослежу, чтобы кто-нибудь этим занялся. Спасибо, Сэм. Не за что. Гроссман повесил трубку. Бернс отодвинул аппарат и вышел в инспекторскую. Дженнеро разглядывал трусики, разложенные у него на столе. «А это еще что такое?» — осведомился Бернс. «Вещественное доказательство». «Чего?» «Непристойного поведения». «Ага, ясно. Слушай-ка, позвони в управление больницам и скажи, что нас интересуют жалобы на укус собаки. Попроси их в случае чего связаться с Кареллой». «Это капитана Гроссмана идея». «Да, это идея капитана Гроссмана». «Значит, мне не надо передавать Карелле, что он звонил?» «Оставь у Кареллы на столе записку». «И у Мейера, и у Мейера». «Но сначала позвонить в управление больниц?» «Да, если только тебе удастся ничего не забыть и сделать сразу три вещи». «О чем речь?» — сказал Дженнеро. Судья прочитал заявку Кареллы и спросил: «А что вам нужно в этом личном сейфе, детектив Карелла? По вашей заявке этого не видно». «Да я и сам не знаю, ваша честь, что в нем», — ответил Карелла. «Так как же я могу вам выдать разрешение на вскрытие сейфа?» «Ваша честь, как видно из заявки, я веду дело об убийстве, и у меня есть основания полагать, что убийца искал нечто в квартире, где жили его жертвы». «Да-да, я это понял. И это нечто может оказаться в сейфе, и тогда у меня на руках будет вещественное доказательство по делу об убийстве». «Но что именно вы ищете, вам неизвестно». «Нет, ваша честь». «А вы лично знаете, что такое доказательство существует?» «Ваша честь, я знаю только, что убийца перерыл вверх дном всю квартиру в поисках чего-то. Впрочем, и это в заявке указано». «В таком случае нельзя сказать, что вы лично знаете о существовании доказательств». «Ваша честь, мне не кажется, что вскрытие сейфа будет означать противозаконный обыск, ведь не является же противозаконным обследование гардероба убитого на месте преступления». «Но в данном случае речь идет не о месте преступления». «Это я понимаю, ваша честь. Но помнится, у меня было, к примеру, разрешение вскрыть личный сейф, когда я расследовал всего-навсего подделку полиса, а здесь речь идет об убийстве». «А в том случае вы лично знали, что находится в сейфе?» «Да, от осведомителя». «Сведения, полученные от осведомителя, составляют по закону предмет личной осведомленности», — сказал судья. «Ваша честь, поверьте, мне надо посмотреть на содержимое этого сейфа. Убито уже трое, все слепые, и я полагаю, что там может оказаться какая-нибудь ниточка. У меня есть основания думать, что вероятность этого весьма высока». «Даже если я выдам ордер», — сказал судья, «он потом может принести вам скорее вред, чем благо. На суде доказательства, добытые таким образом, могут быть оспорены». «И все же я бы рискнул, ваша честь», — продолжал настаивать Карелло. «Подумайте, если кому и будет плохо в данном случае, так это только убийце. Права жертвы ни в малейшей степени не ущемляются». «Хорошо, я подпишу ордер», — сказал судья. Уходя от судьи, Карелло все думал, отчего тот так долго упрямился. А потом решил, что упрямиться стоило. «Защита прав одного человека», — рассуждал он, — «означает защиту прав всех». Когда он вернулся к себе в участок, было уже почти половина третьего. Вообще-то он заскочил сюда, только чтобы доложить Бернсу, куда направляется далее и каков план действий. Приятно докладывать об успехах, когда начальник ворчит, что дело застряло на мертвой точке. Дженеро сидел у себя за столом, взирая на бледно-голубые трусы. «А я там вложил тебе в машинку записку», — сказал он, увидев Кареллу. «Спасибо». Карелла вытащил записку из-под валика. В ней сообщалось о том, что просил позвонить Гроссман. Имя капитана было напечатано с одним «С». Карелла уже собирался набрать номер, когда из кабинета вышел Бернс и кратко рассказал ему об Андерхилле, попытке нападения и собачьем укусе. «Ага, ясно», — сказал Карелла, и в свою очередь информировал лейтенанта о сейфе и ордере на обыск. Затем он повернул табличку со своим именем лицом к стене, на которой висело расписание дежурств, и сбежал вниз к машине, где пес уже полностью заплевал все заднее сиденье. Карелла попытался вспомнить его кличку, но безуспешно. Что ж, совершенства на этом свете не бывает.